бакалавр, стремительно входя через коридор. Что я вижу? Сняты скрепы с двери каменного склепа. Стало быть, конец гнездовью, портившему столько крови молодому поколению духом падали и тленья. Стены этой древней кладки в разрушении и упадке. Лучше не соваться близко, чтобы не подвергаться риску. Можно жертвой стать обвала, этого не доставало. Узнаю тебя, Тевердыня. Мальчиком я рот разиня слушал в этих же палатах одного из бородатых и за чистую монету принимал его советы. Все они мой ум невинный забивали мертвечиной, жизнь мою и век свой тратя на ненужные занятия. Вот один из них в приемной скрылся в нише полутемной. Ба! Не как он в том же платье, в этом меховом халате, видя, как еще я мал, он мне пыль в глаза пускал, как глубок его подлог, я тогда понять не мог. В нынешнее время дудки не пройдут такие шутки. Милейший, если леты муть в разлитье, вам памяти песком не затянуло, я ваш студент тех лет, успевший выйти из-под академической ферулы. Я вас не замечаю перемены. А я переменился совершенно, Мефистофель. Рад, что пришли вы без заминки. Я оценил вас в тот приход. Мы бабочку уже в личинке угадываем наперед. Вы радовались так по-детски своим кудрям и кружевам, но стрижка без косы по-шведски идет гораздо больше вам. Лишь философский абсолют не заносите в свой уют. Бакалавр, почтеннейший, хоть мы на месте старом, зато у нас иные времена. Двусмысленности не пройдут вам даром, мне сущность их теперь насквозь ясна. Над мальчиком вы потешались в волю. Вы бы этих штук теперь не откололи, такой прием теперь недопустим. Мефистофель. Как неприятно, правда, молодым, когда ее в лицо мы говорим. Когда-то нами вбитое начало жизнь после подтверждает, что не шаг. Им кажется, что тут развитие знак. Мы возмужали, мы народ бывалый, а наш учитель жалкий был дурак. Бакалавр. Скорей хитер, чем глуп. Где педагог, который бы сказать всю правду мог? Тот лишнее приврет, а тот убавит, и детскую доверчивость обставит. Мефистофель, как и всему ученью есть свой срок. Вы перешли через его порог. У вас есть опыт, так что вам пора, по-моему, самим в профессора. Бакалавр. Все опыт, опыт. Опыт — это вздор. Значение духа опыт не покроет. Все, что узнать успели до сих пор, искать не стоило и знать не стоит.